Раздался телефонный звонок, от которого Полина проснулась. Какое-то время она просто лежала, водя взглядом по потолку и стенам, словно вспоминая, где сейчас находится. Она привыкла просыпаться у себя в квартире на удобной и мягкой кровати, а не на жестком диване. Настроение отсутствовало. Даже мысль о малейшем желании чем-нибудь заняться встречала бурю внутреннего раздражения. Звонили из автосервиса. Мужской голос сказал о том, что машину можно забрать, а также сумму ремонта и устраненную неисправность. Девушка еще немного поиграла в потягушки, после чего позавтракала, переоделась и решила сначала направиться к себе домой, а потом наведаться за четырехколесным другом. Пока она ехала, думала о том, кто или что ждет ее дома. Оттого возвращение сопровождалось двояким чувством. С одной стороны, это уют и родные стены, а с другой – место с, возможно, уже притаившейся опасностью. Она даже пошутила сама в себе о том, что неплохо бы было, если ее встречал любимый человек, но такового нет, и нужно бы им все-таки обзавестись. Как только Полина оказалась перед своим домом, стоя во дворе, она внимательно осмотрела окна квартиры на пятом этаже, пытаясь уловить хоть малейшее движение, говорившее о том, что ее поджидают. Но нет. На первый взгляд все вроде бы было в порядке. Не ослабляя бдительности, девушка пересекла двор, с опаской открыла входную дверь подъезда, вслушиваясь в происходящее, после чего направилась к лифту. Когда кабина лифта замерла в своем подъеме на нужном этаже, сердце у Полины забилось сильнее, словно в предвкушении чего-то такого, что явно выходило за рамки понимания. Створки лифта открылись. За ними стоял мужчина, державший на руках небольшую, но очень звонкую собачку, которая залилась частым раздражающим лаем, отчего Полина вздрогнула. Это был сосед, с далеко не простым и довольно-таки скверным характером, отправившийся на ежедневную прогулку. Девушка поздоровалась, получив в ответ уже знакомое непонятное бормотание. И, дождавшись, пока лифт с недовольным пассажиром уедет, внимательно осмотрелась, пытаясь понять, все ли в порядке. Стоя перед дверью своей квартиры, она не знала, чего боится больше – войти внутрь или остаться в подъезде. Достав из сумочки ключи, девушка вставила их в замочную скважину и медленно, стараясь не издавать лишнего звука, сделала два оборота. За дверью на нее никто не бросился, как рисовало бурное воображение жутковатыми картинками. И вроде бы как все оставалось на своих местах. Она отключила все приборы от электрической сети. Контрольные краны на горячей и холодной воде также на всякий случай были перекрыты. Полине в голову пришла идея, что если ей ненадолго уехать из города и неважно, куда она направится, возможно, за время ее отсутствия все образуется, и жизнь войдет в свою обычную колею. Это стоило хорошо обдумать, а сейчас была пора уходить. Полина вышла из подъезда и направилась за своим серебристым конем в автосервис, который находился в 15 минутах ходьбы от дома. Весь путь до СТО она периодически оглядывалась и невольно бросала пристальные взгляды по сторонам. Полина, конечно, старалась не накручивать себе лишнего, но с назойливыми мыслями и излишней подозрительностью к происходящему, вызванной, по всей видимости, засевшим глубоко внутри страхом, ничего не могла поделать. Автосервисом был небольшой бокс на три машины и прозрачной пристройкой рядом, которая служила автомобильной мойкой. В свое время Света познакомила ее с хозяином СТО, которого звали Игорь. Хороший человек. Переехал из Томска в Соборовск и наладил свое дело, к которому Полина теперь и обращалась, когда ее автомобилю не здоровилось. В автосервисе Полину встретил высокий худощавый мужчина в рабочей одежде, которого, собственно, и звали Игорь. Открыв капот, он показал устраненную неисправность, после чего при хозяйке проверил работоспособность машины и отдал ключи. Полина перевела на счет требуемую сумму с карточки и, стараясь свести общение с Игорем к минимуму, взяла курс в уютный интернет-кафе «Маяк». Она горела желанием как можно скорее выбрать место отдыха, забронировать его и, не предупреждая никого, уехать из города. По дороге пришлось заглянуть на заправку. Стрелка уровня топлива предательски указывала на то, что силы скакуна скоро иссякнут. Повезло еще с тем, что машин почти не было. Полина вышла из автомобиля, вставила пистолет в бензобак, оплатила услугу и, вернувшись обратно, бесцельно смотрела по сторонам, ожидая конца операции. Как только бак оказался полон, Полина села в машину и, заведя двигатель, устремила взгляд вперед. Между лобовым стеклом и дворником оказалась зажата старенькая тетрадь, очень похожая на ту, что была оставлена в мастерской на импровизированном стратегическом столе. Девушка с большой неохотой вновь покинула машину, чувствуя внутри нарастающее беспокойство. Забрала тетрадь и села обратно. Волнение только усиливалось, делая мысли при этом путанными. Как бы она ни пыталась убедить себя в том, что это не та тетрадь, все оказалось иначе. Это была та самая тетрадь. Открыть или не открыть? Если открыть, то какой будет для нее в этом толк? А если не открывать, то что будет дальше? Полина и без того с необъяснимым беспокойством держала в руках старенькую школьную тетрадь. А мысли ее открыть так и вообще приводили к еще большему беспокойству. Раздался громкий прерывистый сигнал, отчего Полина вздрогнула и сразу же поглядела в зеркало заднего вида. Позади нее находился черный внедорожник, которому, по всей видимости, надоело ждать, пока она начнет движение. Полина положила тетрадь на сиденье рядом и покинула заправку. Добравшись до интернет-кафе, в котором она планировала перекусить и сделать заказ билетов, Полина припарковала машину. Казалось, наступила полная тишина, и на какое-то время девушка неподвижно зависла, не отрывая взгляда, смотря на школьную тетрадку. Что-то опять начиналось. После непродолжительного затишья или даже не затишья, а передышки, очередной удар заносился над ее головой, и она это чувствовала. Протянув руку и открыв старенькую потрёпанную тетрадь, она подтвердила свои опасения и догадки. На втором листе появился текст, написанный красными чернилами, которого до этого не было. Красивый почерк с красивыми завитушками на буквах, собственно, как и сам стиль написания букв, уже говорил о предстоящих трудностях. «Где нету спасаемых, где нету спасавших. И древо высокие обняла тишина, страж одиноко смотрит светом из длани. День отошел, и покрыла все тьма. Вода не предстанет перед глазами, потоки ее не взлетят к небесам. В искусственном камне, что замкнут в окружность, увидишь, что ищешь, но поверишь глазам. Наполнит иссохшее дно гладь живая, в разгуле стихии берег силой точа. Ладонь, прикоснувшись к зеркальной границе, иссушит разломы, что в них скрыто неся». Полина даже не хотела понимать написанного, так как ей отчасти надоела эта игра. Она закрыла тетрадь, бросила ее на заднее сиденье и вышла из машины. Зайдя в интернет-кафе, девушка заняла столик с большим монитором и начала копаться в интернете, подбирая оператора, разглядывая так называемые «горящие путевки» и другие предложения. Найдя подходящий для себя вариант, которым оказался санаторий в соседней области с названием «Лесная сказка», Полина внесла предоплату и отправилась на вокзал. На автовокзале должна была происходить посадка в автобус, которая начнется ровно через 2 часа. Она представляла, как отдохнет от всего – от суеты, работы, проблем и забот, просто отдавшись приятному безделью. Все, что будет необходимо для отдыха, она решила купить на месте. Не было желания возвращаться домой или в мастерскую. На автовокзал Полина прибыла уже через 40 минут. Времени с лихвой оставалось поставить машину на парковку и спокойно получить заказанный билет, после чего занять забронированное место. Все это время она старалась заметить тех, кто мог ее преследовать, но все вроде бы оставалось спокойным. Парковка находилась неподалеку от вокзала, окруженная 9-этажками, всевозможными магазинами, бутиками, игровыми, спортивными и детскими площадками. Сделав отметку у дежурного, в какое время она поставила машину, Полина забрала свою сумочку с заднего сиденья, невольно кинув свой взгляд на старенькую потертую тетрадь. И, хлопнув дверью, направилась в сторону вокзала. Телефон в сумочке быстро и мелодично выругался, оповещая о поступившем сообщении. Девушка прочла содержимое сообщения, которое оказалось весьма коротким, и опять же с номера, состоявшего из кракозябр. Не делая этого. Но Полине было все равно. Стоило пройти небольшой двор, после чего выйти на аккуратно уложенную асфальтированную дорожку, ведущую, в свою очередь, к широкой многополосной дороге, за которой начинался вокзал, и она сядет в автобус. Почти дойдя до края двора, Полина замерла на месте, словно у нее оказались скованы все мышцы. Она увидела женщину в старом сером платье, которая стояла на той самой аккуратно уложенной асфальтированной дорожке. «Что вам от меня нужно?» — выкрикнула Полина. «Имя». Медленно прохрипел голос. «Я не знаю имени». «Имя». Повторил хриплый и жуткий голос. Женщина не двигалась, не сводя своего бесформенного лица с девушки, вселяя страх, ужас, желание бежать и прятаться. В глазах Полины начало мутнеть, словно перед потерей сознания. Мышцы постепенно переставали слушаться, становилось тяжелее отдавать отчет в том, что делаешь. Начала рушиться ясная и твердая связь с реальностью. Подавшись немного назад, Полина оперлась одной рукой о капот стоящей рядом машины, понимая, что еще немного, и она потеряет равновесие. «С вами все в порядке?» – раздался голос мужчины откуда-то из-за спины. Полина обернулась и увидела пару, что двигалась в ее сторону по асфальтированной дорожке из соседнего двора. Это были мужчина и женщина лет 45, а по пузатым пакетам стало понятно, что шли они с магазина. «Да, все хорошо», — ответила Полина, пытаясь при этом улыбнуться. «Вы уверены?» — спросила женщина. «Может, вам все таки помочь?» «Нет, не нужно, все в порядке». Полине стало гораздо лучше. Она дышала полной грудью, стараясь держать себя в руках. Еще немного постояв, пара направилась дальше, периодически оглядываясь в сторону Полины. В какой-то момент они прошли в нескольких сантиметрах от фигуры в сером платье, даже не обратив на нее никакого внимания. В подобных случаях люди, вольно или невольно, кинут оценивающий взгляд на странно одетого или необычно выглядящего человека. А тут полное безразличие. Что бы это могло значить? Полина пришла к двум вариантам. Либо они в сговоре, либо действительно происходит нечто настолько нестандартное, что жутко подумать. Женщина в сером платье начала медленно приближаться к Полине, не делая шагов, просто бесшумно скользя, словно на коньках по льду. Осознав, что попытка незаметно скрыться из города окончательно провалилась, девушка бросилась бежать изо всех сил обратно на парковку. Дежурный, наблюдавший за бегущей девушкой, словно ту преследовала сама смерть, вышел поглядеть, в чем же все-таки дело. «Забыли, наверное, что-то?» — спросил он с возвышения своего поста. Полина, не обращая на него внимания, быстро достала ключи и открыла дверь автомобиля. Руки не слушались и тряслись, словно только что выпустили отбойный молоток. «У вас случилось чего?» – выкрикнул мужчина. Заведя двигатель и нажав на педаль газа, машина успела проехать под опускающимся шлагбаумом, лишь задев его на прощание антенной. Девушка отчетливо видела женщину в сером платье, что одарила ее взглядом бесформенного лица, около самого выезда. У Полины сложилось такое ощущение, что это был взгляд зверя, который клацал челюстями вслед упущенной жертве. Она вырвалась. Она успела. Полина бесцельно кружила по городу, с одной стороны для того, чтобы успокоиться, с другой — быть уверенной, что ее не преследуют. Она не могла понять, как такое могло произойти. Ведь никто, кроме ее самой, не знал о задуманных планах, тем более они были спонтанными. Или не спонтанными. Возможно, ее к этому подтолкнули. Нет. Бред, полный бред. Никто не мог подтолкнуть ее к тому или иному действию, чтобы она этого не поняла. Любая манипуляция Полины, когда кто-то пытался играть на чувствах и эмоциях, не могли ввести ее в заблуждение. Она подобное ощущала неким внутренним чувством, это давало знать об угрозе. Сейчас все было иначе. Она не чувствовала подвоха, она чувствовала страх. Когда Полина смогла успокоиться и прийти в себя, она поняла, что проголодалась. Поймав взглядом уличное кафе, у входа в которое стояли круглые столики с белыми пластиковыми стульями под большими раскрытыми зонтами, выбор был сделан. Оставив машину в кармане неподалеку, Полина направилась в кафе. Присев за столик, она сделала заказ, и как только тот был принесен официантом, принялась за расправу над едой, подгоняемая хорошим аппетитом. Люди, сидевшие за соседними столиками, в основном были молодыми, и практически все погрузились в экраны ноутбуков, телефонов и планшетов, лишь изредка обращая внимание, что происходило вокруг них. «Каждый отдыхает по-своему», — подумала Полина, опустошая тарелку и запивая все горячим кофе. Как только с едой было покончено, девушка попросила счет и, расплатившись, пошла к припаркованной машине. На другой стороне улицы среди проходящих людей находилась женщина в сером платье, и как только Полина ее заметила, та в своем неудержимом скольжении начала чрезмерно быстро приближаться к ней. Девушка сделала пару шагов назад и, оказавшись между двумя столиками, обо что-то запнулась, ощущая легкость падения. К ней поторопилось несколько посетителей, помогая встать и расспрашивая о ее состоянии. Полина не сводила испуганного взгляда с женщины, которая стояла рядом с кафе, но не приближалась, словно наткнувшись на невидимый барьер. Существо будто пребывало в растерянности, само не понимая, что ей мешает. Оно протягивало руки вперед, касаясь невидимого заграждения, даже пыталось иссохшими пальцами, заканчивающимися корявыми ногтями, продавить преграду, но нет. По каким-то причинам достичь своей цели оно не могло. «Нужен врач, вызовите скорую помощь», сказал кто-то из глазеющих на все происходящее. «Я просто запнулась. Не нужно скорой, сама виновата», — Отвлеклась Полина, ища взглядом человека, сделавшего совершенно лишнее предложение. Но когда она взглянула туда, где еще мгновение назад была женщина в сером платье, оказалось, что ее уже нет. Полине помогли подняться, предложили помощь, от которой она тут же отказалась, и, немного собравшись силами, направилась к машине. Казалось, машина сейчас была единственным местом, границы которой можно контролировать, пусть даже и взглядом. Старая тетрадка лежала на переднем пассажирском сиденье, словно напоминая себе, желая вернуть Полину в пугающую игру. «Хорошо», — проговорила Полина, вновь перечитывая послание на второй странице. «Почему все так происходит? Почему, когда она идет против, не желая исполнять навязываемую ей волю извне, то встречает жесткий отпор? Но стоит ей приложить усилия в непонятной и опасной игре, по правилам которой она вынуждена жить, получает временную передышку. Сколько это еще будет продолжаться? А самое главное, кому это было нужно?» Она в очередной раз удостоверилась в том, что необходимо идти до конца, понять суть происходящего и быть готовой к чему угодно. Вернувшись в мастерскую, она включила компьютер и принялась расшифровывать послание, пользуясь всеми ресурсами, что только были ей доступны. Из каждой строки она вытягивала суть, чтобы потом попытаться сопоставить с местом и временем. Минуты и часы потекли в своей неудержимости, и спустя 3 часа кое-что начало проясняться. Конечно, результаты были, но хотелось большего, чем то, что она уже смогла найти. Искомое место могло оказаться спасательной станцией, больницей, пожарной частью или чем-то подобным, возможно, даже разрушенной или готовящейся к сносу, подобно школе, где она была до этого. Высокие деревья, которые обняла тишина, парк или роща, что были рядом или находились на внутренней территории. Замкнутый камень в окружность, откуда вода не взлетит к небесам. Ничто иное, как фонтан или бассейн. А еще ответы стоило искать ночью, так как день отошел и тьма покрыла все. Про стражи со светом и зданий она ничего не могла найти. Да и дальнейшее, связанное с водой, зеркальной границей и разломом, никак не вязалось в нечто единое. После небольшой паузы, давая глазам, как собственно и себе, отдохнуть, Полина продолжила поиски. Она начала соединять информацию воедино, пытаясь обнаружить правильное место, отсеивая то, что явно не подходило. Пока в конечном итоге не нашла то самое место, где стоило попытаться найти ответы. Больница в центральном районе, а точнее хирургический корпус, который сейчас реконструировали. До этого в здании было инфекционное отделение. Полина это точно знала, ведь некогда лежала там с ветрянкой, но со временем его перенесли в новое и решили расширить хирургическое отделение высвободившимися палатами. На территории этого корпуса находился парк по обе стороны и, как было видно на электронных картах, фонтан. Остальные варианты не подходили под предполагаемые приметы. Часы показывали почти 8 вечера. Необходимо было дать себе отдохнуть, наступающей ночью будет не до сна. Полина поставила будильник на 12 часов, так как не смогла найти четкого ответа, после какого часа начинается ночь. Но была уверена в том, что после 12 уж наверняка. Чувство опасности отсутствовало как таковое. И ложась спать, она даже не думала ни о фигуре в сером платье, ни о том, что та может появиться у нее в мастерской.